Глава 121. Брейн бил и бил по кустам, ориентируясь на показания датчиков тепла. Но очень скоро разрывы его снарядов создали такой фронт огня, что на экране нельзя было различить тепловые фронты. Все перемешалось. И только Брейн подумал о том, что пора бросать броневик и присоединяться к своим бойцам, как послышался треск взломанного замка, и в салоне появились два чужака в черной, чрезвычайно технологичной оснастке. Они были готовы немедленно открыть огонь, но им и в голову не пришло, что стрелок может находиться под потолком башни, откуда Брейн их неожиданно и атаковал. Падая, он ударил коленом в спину одному из них, и тот выронил автомат. А когда вместе они свалились на пол, Брейн подсечкой сбил и второго. Однако он наивно полагал, что первый не успеет отреагировать. Едва Брейн сам упал на железный пол, как на него сверху прыгнул первый сбитый им чужак. Теперь в его руке уже был вибрационный нож, который он выхватил из запястной оснастки. Брейн скользнул в сторону, и противник ударил ножом в пол, выбив сноп искр. Брейн прокатился к стене, вскочил и встретил атакующие удары второго пришедшего в себя чужака жесткими блоками. Затем головой, что было сил, врезал в маску с газовым фильтром. Его удар головой был настолько мощным, что чужака не спасла защита от пули. Атакованный боец пролетел через весь салон и рухнул у стены. А первый, более осведомленный, снова бросился в атаку, держа в руках уже два ножа. Но Брейн теперь работал на автомате. Удар ногой, два раза рукой, опять ногой, подсечка с разворота и довершающий удар локтем в маску упавшему противнику. Ничего такого, чего бы он не делал раньше. Потом броском вскочил на ноги и с разбегу ударил в грудь того, которого до этого ударил головой. Удар пришелся в грудную часть бронированной пластины, которая легко бы защитила от пули. Но удар Брейна был коварен, как гравитационная пушка. Он игнорировал защиту и наносил повреждения за ее пределами. Дело было сделано. Оба его противника лежали обездвиженными, а их автоматы валялись в стороне. Слыша частую стрельбу, Брейн подхватил трофейный автомат, несколько магазинов и, выскочив наружу, упал на землю, прижатый длинной очередью, которая прошлась по кустам и по бортам покинутого им броневика. «Эй, командир!» Услышал он и увидел махавшего Лиама. Тот прятался за окаменелым пеньком дерева, рухнувшего лет 100 назад. Брейн быстро, словно змея, переполз к нему и, как оказалось, вовремя. Следующая очередь прошла ниже, хлестнув по борту и пострадавшей гусенице броневика. «Рад видеть вас живым, сэр!» – прокричал Лиам и, резко поднявшись, выпустил куда-то весь магазин. И тут же, присев, быстрым движением сбросил пустой магазин и вставил следующий. И снова, поднявшись, выпустил еще 50 патронов, практически за секунду. «Я думал, они вас уже распотрошили!» – прокричал Лиам. Тут поднялся Таурос, который находился буквально в 2 метрах. И тоже выпустив все 50 пуль из автомата, также присел, чтобы сменить магазин. И снова открыл огонь по неизвестной Брейну цели. «Ужас!» – подумал он. У себя дома он никогда не сталкивался с такой плотностью огня. По крайней мере, теперь он понимал, почему они выходили с 40 магазинами по 50 патронов в каждом. Меньше брать было бессмысленно. Между тем, ответный огонь был таким же плотным. Пули спиливали молодые деревца, и те валились, а с ними падали и насекомые, слизни, какие-то блохи, которые тут же начинали прыгать и пытаться укусить. Но Лиам и Таурус как будто этого не замечали и продолжали попеременно поливать огнем позиции противника. А опустошенные магазины падали так же часто, как у Брейна дома стреляные гильзы. «Ужас!» Снова подумал он, отмахиваясь от блох, и новое дерево, срезанное очередной очередью, валилось сверху. Время от времени Брейн поднимался и тоже делал короткие очереди. Но такие длинные, как у Лиама с Тауросом, у него не получались. Ствол сходил с прицела, и Брейн понимал, что дальнейший расход боезапаса был ни к чему. А между тем им противостояли, как видел Брейн, хорошо подготовленные бойцы. Их выстрелы были очень точными, хотя, в отличие от Лиама и Тауроса, они расходовали боезапас чуть более экономно, и их оружие было более крупного калибра. Брейн это понял и по отдаче, ведь он стрелял из трофейного автомата. Ему казалось, что он попадал, потому что черные силуэты противника как будто зависали. Он делал несколько быстрых выстрелов, припадал к траве, а затем получал ответ, который проносился над его головой и врезался в грунт и стволы деревьев. Иногда ответ был более яростный, и тогда Брейн вжимался в землю. Его легкая каска тяжелые пули не держала, да и бронежилет против такого калибра был легковат. «Уши прикрыть!» – крикнул вдруг Лиам, вжимаясь в землю. И Брейн последовал его примеру, не успев понять, к чему была команда. Но затем последовал хлесткий удар, похожий на щелчок огромного бича, и по ногам как будто ударили линейкой. А потом все вокруг загорелось. «Ой-ой-ой!» – воскликнул Брейн, и сверху посыпались обуглившиеся листья. «А что это было?» «Китган! Рассеянный выстрел!» – крикнул Лиам. «Но это хорошо!» «Да чего ж хорошего-то?» – прокричал в ответ Брейн. «Один такой выстрел наполовину сокращает магазин!» – пояснил Лиам. И Брейн мысленно пожалел, что не было времени изучить материальную часть, и приходилось вот так все испытывать буквально на собственной шкуре. Снова загрохотали торопливые очереди Лиама и Тауроса. Затем Брейн стал различать частую трескотню пулемета Дино. Он, справа, дальше от их позиции, нашел себе место, организовывая почти что перекрестный обстрел. Он тоже бил, не останавливаясь, учитывая, что патронов ему пока хватало. Противник притух. Противник потерял инициативу, попав в такую ситуацию, где по нему стреляли с разных сторон. А Брейна беспокоило отсутствие Янгверда. Он еще никак не заявил о себе, и нельзя было понять, жив он или нет. А между тем стрельба стала разгораться с новой силой. И Лиам, Таурос и Дино вели огонь, не останавливаясь, в то время как Брейн лишь позволял себе быстрые подъемы с короткими очередями. Другому он не был обучен. Его сейчас больше интересовало, как выглядит общая картина боя. Впереди были две огневые точки. Еще двое остались в броневике. Но едва ли они атаковали броневик вчетвером. Значит, нельзя было исключать сюрпризов. А не заходит ли кто-то из них с фланга, например, с китганом? Если бы Лиам не скомандовал, уши обгорели бы наверняка. Ох, коварное оружие! Очень коварное! И в этот момент снова ударило все тем же объемным испепеляющим бичом. Брейн даже закашлялся и почувствовал, что действительно на этот раз обожжено ухо. Однако противник выбрал неудобную позицию, и волна ушла вверх, откуда посыпались обожженные жуки и пропеченные гусеницы, некоторые из которых были размером с кулак. Они стучали по земле, словно камни, а одна из них ударила Брейна по каске. Янгверда все еще не было видно, а тем временем снова хлестнул китган, и теперь в воздухе закружилась всякая дымящаяся шелуха. Где-то рванула граната, и осколки прошлись по оголенным кустам. Таурос вдруг вскрикнул и завалился на бок. «Снова в ту же ногу!» – прокричал он, зажимая рану. Затем дернул за вшитую в штанину жгутовую перетяжку, на всякий случай перетягивая вены. А потом даже поднялся и открыл шквальный огонь, меняя магазины один за другим. «Ты их вышиб!» – крикнул Лиам, комментируя его действия. Между тем Дина тоже стал стрелять реже. Затем вдруг сделал длинную очередь и затаился. «Обоих срубил!» Прокомментировал Лиам, которому было видно лучше. Он сидел на пригорке. Опять в ногу!» Ныло своем Таурос. «Где Янгверд? Кто-нибудь видел Янгверда?» Спросил Брейн. «Куда-то наверх побежал», сообщил Лиам. «Дино, ты видишь Янгверда?» крикнул он. «Нет, не вижу», ответил тот. «Где-то еще два урода», прокомментировал Лиам. «Я видел гранатометчика». И тут полетели гранаты. Одна, вторая, третья. Они разорвались совсем рядом, и Брейн почувствовал, как пара осколков впилась в землю в полудюйме от него. Он даже ощутил, как по нему ударили крошки земли. Но обошлось. Обошлось и с другими. И снова тишина. И снова непонятно, где затаились эти двое. Ведь у них могло быть какое угодно оружие. Следовало ожидать чего угодно. Все замолчали, напряженно всматриваясь в обожженный посеченный лес. Противник мог ударить с любого направления. И тут... Бум-бум! Два хлестких выстрела крупнокалиберной винтовки. «Это ураган», — сказал Лиам. «Да уж, она самая», — ответил Брейн. И снова последовала пауза, а потом подал голос Дино. «Да вон он идет!» «Кто идет?» — спросил Брейн. «Янгверд идет». «Откуда?» «Да вон, по просеке, винтовку на плече держит, не боится». «Ух ты, черт!» — выдохнул подраненный Таурос. «Значит, он их подстрелил». «Ой, как больно-то, как печет! Командир, у тебя нет комплекта под рукой. Надо обезболивающее». «Не ной, Зёма, у меня есть обезболивающее», — сказал Лиам и, на всякий случай пригибаясь, перебежал к Таурусу. Потом выдернул из коробочки уже снаряженный инъектор и всадил желто-оранжевую молнию в предплечье раненому. Таурос снова вскрикнул, но теперь схватился за предплечье. «Это что ж было, изверг?» — спросил он, корчась и жмурясь. «Красный маг». «Да, красный маг, только...» Таурос сделал передышку, не в силах произнести больше ни слова. «Красный маг дают только в крайнем... Ух, черт, в крайнем случае!» «У меня еще есть акация, но мне показалось, тебе нужно взбодриться». Из-за кустов показался Янгверд. Он шел в открытую, не боясь, неся тяжелый ураган на плече. «Закончили с ними, командир. Поднимайтесь, ребята». «Сколько их было?» – спросил Таурос, держась за ногу. «Семеро, вместе с командиром. Они вон по той балочке до вас добраться пытались». Махнул рукой Янгверд. «С тылу заходили, но я их там примерно и ждал». «А что ж ты сразу-то не стрелял?» спросил Дино. «А какой смысл мне вмешиваться, пока вы тут так тарахтите? Здесь же было не вклиниться», заметил тот. «А я додрапал до тудова, присел, смотрю, оттуда все как на ладони». «Чего же ты других не бил?» – спросил Лиам. «Вон, смотри, Тауроса подстрелили». «А какой смысл? Они бы сразу узнали, что у нас ураган в кармане. А я пригляделся, присмотрелся, и как только вы с этими ребятами вопрос решили, отследил тех, что кругом пошли». «О, слушай, Зёма, отпускать начало», – сказал Таурос. «Спасибо тебе!» «Да не вопрос», — ответил Лиам. «Ладно, ребята, коль такие дела, полезли-ка обратно в машину». «А смысл?» – спросил Лиам. «Она никуда не поедет». «А вот вы и проверьте, поедет или нет». «Ой, да я ж никакой!» – пожаловался Таурос. «Так, а вот давайте-ка посмотрим. Может, осколок не глубоко зашел? Сканер-то есть?» – спросил Брейн. «Есть сканер», – ответил Дино, вытаскивая из своего комплекта прибор размером с ладонь. Это был сканер, с помощью которого можно было определить, на какой глубине засел осколок или пуля. Воспользовавшись им, Брейн определил, что осколок вошел сантиметра на три. «Так, ну вот он, нужно доставать». «Пинцет есть, монтажный», – сообщил Дино и даже показал припасенный инструмент. «Не-не-не-не, не надо пинцет», – взмолился Гоберли. «Давай на живот переворачивайся», – приказал ему Брейн. «Лиам, у тебя есть еще какое-нибудь обезболивающее помощнее?» «Да я и так-то ног не чувствую!» – завопил Таурос. «А чего же ты орешь?» – спросил его Лиам. «У меня есть еще один маг». «И у меня есть еще один маг», – сообщил Янгверт. «Вкалите ему тогда пару маков, а я этим пинцетом...» Брейн показал пинцет из нержавейки, который дал ему Дино. «Выдерну из него железяку. Там всего-то 1,5 сантиметра. Разве это осколок? Пустяк, а не осколок». «Ой-ой-ой!» – взвыл Таурос. Тем не менее, операция прошла успешно. После инъекции из двух маков несчастный Гоберли не мог даже говорить. И Брейн спокойно, без криков и судорог, со второй попытки сумел выдернуть кусок скрюченной железки. Потом обработали рану специальным гелем и стянули заживляющими пластырями. Теперь можно было не сомневаться, что через 3 часа раненый сможет ходить. «Так, ну с этим мы разобрались», – сказал Брейн, поднимаясь. «А теперь, ребята, дуйте к броневику. Нам нужно, чтобы наша машина ехала». «А почему это так важно?» – спросил Янгверт. «Все равно нас зарисовали». «После этого боя нас срисовали по полной и точно зафиксировали, где мы находимся. Свои или чужаки ли, но все знают. И мы очень здорово попортим им планы, если сорвемся отсюда и отмотаем хотя бы с 10 километров». Лиам, Янгверт и Дино направились к броневику, а за ними, прихрамывая и напевая какие-то мелодии, вызванные в его памяти тройной порцией мака, последовал и Таурос.